Всех приветствую. Я, в принципе, не люблю вспоминать прошлое, поэтому вчера довольно долго вспоминал, в какой последовательности что происходило. И начну, наверное, немного о себе. Это то, что я родился в городе Надым, это Ямало-Ненецкий автономный округ, ближе вот к полуострову Ямал. Жил там лет до 10, рос без отца. У меня в основном воспитывали мать и бабушка с дедушкой. Вот. В церковь меня привела бабушка, еще вот в раннем возрасте, когда мне было где-то, может, лет около 4. И она даже говорит, что я сам постоянно просился с ней в церковь, чтобы она меня с собой брала. Вот, потом переехали в Москву, здесь начал ходить в церковь «Ефремская звезда». Потом на какое-то время ушел из церкви, но тогда как-то все прошло не так тяжело, как второй раз. И вот хотелось бы вспомнить именно вот второй раз, когда я уходил из церкви. Тогда я вообще, в принципе, забросил и Библию читать, и молиться. И церковь забросил, начал тусоваться, развлекаться, гулять в основном с неформалами, с там, подругой, с которой познакомился в интернете. Вот, вроде как все было хорошо, проблем не было. Так. Так, но потом в итоге у меня начались... Ну, там, в связи с некоторыми проблемами, у меня начались проблемы с учебой, там начались хвосты, появились уже в институте будучи, и пришлось оттуда уйти, но вот на фоне всех этих хвостов, плюс вот с подругой, с которой мы гуляли, у меня начали как-то портиться отношения, часто начали ссориться, и это все как-то сильно давило на меня, и в итоге и учеба, и все это, и я как-то ушел из... церкви уже окончательно, начал больше заниматься учебой, но все равно как бы пришлось, вот в этот момент как бы началось мое шестилетнее вот обучение в институте, которое должно было там продлиться 4 года, и в итоге я закончил институт, в который вообще не хотел поступать, и на специальность, которую мне в принципе никак не интересно. Вот. И вот в то время как раз-таки вот было, наверное, самый тяжелый для меня момент, и... Вот, в основном сейчас хотел бы рассказать про него. Тогда, вот, на фоне всего этого, у нас еще была одна преподавательница, она говорила нам, что, ну, вроде как, что человек, типа, как высшее существо, там, венец творения, да, но она говорит, что человек на самом деле самое глупое существо, и привела там какие-то определенные аргументы в пользу этого. И впоследствии на фоне вот этих вот таких душевных проблем и проблем с учебой, я начал все больше углубляться в эту тему и начал тоже укореняться в этом мнении. У меня, значит, появилось сначала просто какое-то презрение к людям, потом все это развелось в социопатию, я начал ненавидеть людей. Вот, а в церкви на меня все только давили, причем, ну, как бы, и так проблемы были, а тут еще со стороны там некоторых людей, что придирались к тому, как я одевался, какую музыку слушал, и как-то меня это все раздражало. В итоге я окончательно ушел из церкви, ну, на тот момент. И начал... И вот социопатия начала все больше развиваться, я начал ненавидеть и себя за то, что я стал, за то, что я рожден человеком, да, что Бог меня, на Бога начал ненавидеть, как-то презирать, что Он создал меня человеком. Я в итоге, у меня началось такой период, когда я месяц, наверное, 2-3 не выходил из комнаты, ушел как-то в затворничество. И вот у меня был, вот и есть друг еще со школы, с класса с 5, наверное, дружим и до сих пор. И вот как-то благодаря вот ему, что общение с ним, он меня как-то на прогулки выводил, ну, заставлял гулять, можно сказать. И вот как-то общение с ним как-то вывело меня из этого ступора. И Все, и вроде как у меня отношение к людям все равно оставалось то же самое, и периодически какие-то были минуты такого сильного отчаяния, но потом в один год меня пригласили в лагерь христианский у нас, ну, в подростковый. Это было, когда я учился уже в институте. Это где-то третий год обучения, наверное. И в этом лагере, ну, я согласился, думаю, мне, в принципе, нравится отдых на природе, и думаю, там может как-то отвлечься, потому что, ну, находясь в городе, я отвлекался там, тусовался по клубам с неформалами, там, начал уже пить, там, дошло до того, что я матерился уже, ну, как, ну, тогда, когда меня никто не слышит, и потом в итоге как оказалось, что все-таки брат младший меня слышал, и он как-то за ним тоже замечает такую привычку периодически. Вот, то есть, как бы я немного недооценил свое влияние на него. И вот тут я поехал в лагерь, и там вроде со всеми нормально общался, но по большей части общался там с двумя людьми, как опустим имена, да, кто это был. Но мне тогда было такое мнение, что еще вот по опыту прошлых лагерей, что друзья в лагере – это только на лагерь, что вот в лагере общаются, а там уже дальше уже общения не будет. Ну и, собственно, в этот раз так оно и случилось. Я все так же, ну, уже посещал церковь, ну, какие-то поездки или там просто мог в воскресенье прийти, но уже крайне редко это происходило. Потом второй год меня приглашают в лагерь, ну, я согласился, и там опять же с этими двумя людьми начал, ну, точнее, продолжил общение, но как-то без, тоже, ну, с таким пониманием, что дружбы никакой не существует, что сейчас вот после лагеря опять разбежимся, и никто не будет общаться, но в этот раз получилось по-другому, и каждый раз, когда я уже приходил в церковь, они почему-то шли ко мне и начинали там общаться, что-то о себе рассказывать. Мы с ними каждую встречу вот так вот общались. Как-то вот в этот момент вот эта стена между мною и людьми начала ломаться, и уже в следующем году, в общем, в итоге получилось так. Я еще думал, что как он сейчас, там, учитывая еще разницу в возрасте, да, сейчас, может, ну, месяцев 10 пообщаются, и им станет неинтересно, они перестанут общаться. Вот. Но в итоге так получилось, что вот мы до сих пор общаемся, дружим, и вот, и слава Богу, да. Потом в следующем году уже я познакомился в том же лагере со смоленскими, но по опыту украинских лагерей я понимал, что, ну, опять же, думал, что вот эти лагеря, сейчас мы разъедемся, не будем видеться, и поэтому общение тоже прекратится, но один из смоленских меня все-таки добавил в друзья, начал писать каждый день, мы общались постоянно. И в итоге я потом была поездка в Смоленск, после которой я как-то, ну, духовно, что ли, начал как-то оживать. И вот, и решил потом сам съездить еще несколько раз после этого в Смоленск. Там завязалась такая дружба с ребятами из Смоленска. И там после общения с одной из сестер, из женщин, я понял, что вот это, ну, я уже начал задумываться о покаянии, но решил, что я вот все равно буду тусоваться, все равно буду там, ну, с этими, с неверующими, с неформалами, там, ходить по этим тусовкам, и что покаяться еще рано, что нужно сначала избавиться вот от этого желания вот так вот развлекаться там по дискотекам, но потом вот недавно был такой момент, когда я в прошлом году ездил в Нижний Новгород на обучение, и там такое место разбирали, что до ревности любит дух, живущий в нас. И я всегда думал, что это как бы, ну, про Дух Святой говорится, но там вот обратили внимание на то, что дух написан с маленькой буквы, то есть имеется в виду греховная природа человека. И вот на тот момент, я, правда, ну, еще об этом не думал, насчет этого стиха, но на тот момент я понял, что действительно, что это, что, ну, что такой ход мысли неправильный, что нужно покаяться и потом уже разбираться со своими там вот этими проблемами, нужно переставать ходить там по клубам, гулять с неформалами и так далее. Вот. И в итоге я покаялся и уже просто ожидал дальше, вот когда объявят, что вот беседа с крещаемыми начнется, ну, в итоге мы вот с Давидом как-то скоординировались, сами сходили, спросили, когда будет крещение. И вот уже в январе этого года, получается, 14 числа я закончил университет, и 19 числа уже принял крещение. Вот, все. Слава Богу.